Секретная глава. Модификация реальности. Добро пожаловать на секретный уровень книги. Позволь мне рассказать тебе не просто о чудо-гаджете, а о настоящих порталах в другие реальности. Давай представим, что у тебя есть возможность переключаться между разными уровнями своего сознания. Это словно секретный проход в Super Mario, который сразу кидает тебя на последний уровень. Эти устройства созданы для того, чтобы стимулировать мозговые волны с помощью световых и звуковых импульсов, как если бы ты использовал чит-коды для улучшения своих навыков в игре. Только здесь улучшаются не игровые характеристики, а реальные. Можно прокачать кучу всего. Первые такие приборы появились на свет почти одновременно с нашими любимыми видеоиграми. Но до сих пор немногие знают про эти суперполезные штуки. Я говорю про приборы аудиовизуальной стимуляции, ABC, или, как их еще называют, майнд-машины, машины для мозга. Мы не в Киберпанк 2077, все более чем реально. Майнд-машины — это устройства, которые стимулируют твои мозговые волны с помощью света и звука. Представь, ты надеваешь на глаза и уши что-то вроде VR-шлема и через пару минут оказываешься в состоянии глубокой релаксации или медитации. Это как быстрый телепорт в другое измерение, только без багов. Майнд-машины работают на основе бинауральных ритмов. Это как двухканальный звук в стереонаушниках, только на стероидах. Устройство создает пульсирующий рисунок света и звука, который воздействует на твой мозг. Как если бы ты нашел секретный бустер в гонке и стал двигаться быстрее всех. Через пару минут после начала сессии твой мозг начинает синхронизироваться с этим ритмом. Это особенно полезно, если ты хочешь улучшить свою концентрацию или расслабиться после тяжелого дня. Если хочешь переключиться со стандартного режима жизни на экспертный, майнд-машины — твой лучший выбор. Это как найти легендарный артефакт в игре, который дает тебе плюс 100 к мудрости и плюс 200 к выносливости. Только это не игра, а реальная жизнь, и эффекты здесь гораздо более ощутимы. В детстве меня увлекало все, что пахло прокачкой. В 9 лет я нарыл в родительской библиотеке книгу по аутотренингу и самогипнозу. Это был как чит-код для мозга. Автор расписывал, как с помощью селф-талка, методик аутотренинга и самогипноза можно прокачаться до уровня супергероя. На следующий день я поделился этой секретной инфой со своим другом в школе. Мы были не особо круты на физре, не возглавляли таблицу лидеров по отжиманиям и подтягиваниям. В тот день по расписанию был именно урок физкультуры, и я заверил друга, что теперь мы будем лучшими. Представь, мы, два юнца, сидим в сторонке, глаза закрыты, губы шевелятся, и что? Эффекта ноль. Эпик фейл. Мой друг со мной неделю потом не общался и сказал, что я болтун. Но я не сдался. Вернулся к инструкции, книге и понял, что автор не шутил, а просто говорил, что не все сразу и что нужны постоянные тренировки и вера в себя. Словно гринд, без усилий никуда. В итоге, пусть и криво, я все же осилил пару техник и понял, что аутотренинг работает. Лет 20 назад в поисках инфы про медитацию и саморазвитие в интернете я наткнулся на статью про майнд-машины. Это было что-то из мира sci-fi. В итоге я нашел дилеров этой техномагии. Это было непросто, они скрывались, как секретные торговцы в играх. Пройдя этот отдельный квест, в итоге я купил свою первую майнд-машину и стал как бы бета-тестером новой чудо-технологии. Первая сессия не превратила меня в Доктора Стрэнджа. Но я не расстроился. Это же не мгновенный пауэр-ап. Через пару недель начались первые заметные изменения — как будто я поставил мод на улучшение сна и увеличение креативности. С майнд-машиной медитация стала похожа на какой-то продвинутый навык от монахов из Тибета. Через месяц я уже был преданным последователем новой технологии. Супруга считала это очередным гиковским капризом, но я считал себя обладателем секретного знания. Собирал и изучал всю инфу о воздействии на мозг светом и звуком. Разные ученые и исследователи подтверждали — это не фейк, технология рабочая. Меня не нужно было убеждать. Спустя несколько лет у меня уже была не одна, а целых 3 майнд-машины, каждая со своими перками и бонусами. Иногда я лагал и забрасывал свои занятия с майнд-машинами. Но когда возвращался, уровень адреналина и удовольствия взлетал на новую высоту. Через пару недель опять начинали прокачиваться мои статы. Настроение, креативность и даже сон становились лучше. Около 30 минут в день, и ты как будто нашел секретное заклинание для улучшения жизни, без всяких волшебных пилюль и стимуляторов. Даже моя супруга, которая сначала скептически относилась к этой затее, спустя годы сдалась. Стала сама использовать майнд-машину и признала эффект ошеломляющим и фантастическим. Так почему же эти девайсы до сих пор не мейнстрим? Ну, во-первых, у меня и других пользователей было подписано соглашение о неразглашении. Шучу, конечно. Просто, как мне кажется, никто не хотел делиться секретными кодами. Во всяком случае, я не делился. Во-вторых, маркетинг этих штук был как багованный уровень, никому не понятен. Производители уходили в научную жаргонистику, а нужно было просто сказать: «Чуваки, это рабочий лайфхак для вашего мозга». И да, не каждый хочет тратить бабло на нечто, о чем мало инфы. Это как инвестировать в сомнительный стартап. Конечно, были фейлы, как и везде, допуская, что некоторые модели не давали обещанного эффекта. Плюс некоторые юзеры и тестеры были нетерпеливы, а для того, чтобы ощутить эффект, требуется время для адаптации мозга. В дополнение, вишенка на торте, некоторые люди просто несовместимы с этой технологией. Есть сведения, что на отдельных игроков она совсем не влияет, либо воздействие минимально и незаметно. Кроме того, существуют медицинские ограничения. Например, имеющим склонность к эпилепсии лучше не использовать эти устройства. Так что если решишь прокачаться, обязательно проконсультируйся со своим доктором и производителем прибора. Теперь вернемся к теории. И разберемся с тем, как работают майнд-машины, узнаем, что такое мозговые волны и как они влияют на нас. Итак, мы узнали, что майнд-машины — это как консоли нового поколения для управления настроением и мозговыми волнами. Сам по себе этот геймплей не новый. Технология воздействия на человека светом и звуком родилась много веков назад. Давай вспомним о древних шаманах, которые словно первые диджеи крутили свои треки на барабанах и погружали соплеменников в состояние транса. Эти ребята использовали ритм и звук как первые геймпады для управления состоянием человека. Есть и другие примеры. Скажем, призывный бой военных барабанов перед эпическими битвами был для бойцов как саундтрек, улучшающий параметры юнитов и прибавляющий плюс 100 к агрессии, выносливости и бесстрашию. Серьезно. Они же реально запускали боевой режим у воинов, примерно как активация Rage Mode в God of War. Или вспомним Птолемея с его устройством, напоминающим стробоскоп. Этот греческий модур использовал световые эффекты, чтобы прокачать религиозные ритуалы. С помощью своего устройства он погружал прихожан в экстаз и мог вызывать галлюцинации. Возвращаемся в действительность и переходим к современным, многопользовательским режимам, рейвам и концертам. Это как королевская битва для наших чувств. С началом шоу при помощи мощного аудиовизуального воздействия у нас активируется буст. Он влияет на тебя как пауэрапы в Fortnite. Будь то защита, скорость или даже лут-дроп, ты получаешь это все только в виде эмоций и ощущений. И если ты думал, что майнд-машины — это какое-то футуристическое DLC, ты ошибаешься. Это скорее ремастер классического софта, который народ юзает тысячелетиями. Теперь давай погрузимся в самое ядро геймплея, поговорим про мозговые волны. Если бы наш мозг был видеоигрой, эти волны были бы разными уровнями или режимами игры. Каждый режим имеет свои задачи, условия и, конечно, бонусы. Альфа-волны. Это чиллаут-зона, когда ты релаксируешь, медитируешь или просто замечтался. Это как отдых на базе между квестами. Альфы-волны помогают сохранить игру, сохранить энергию и ресурсы. Это активность мозга на частоте 8-12 Гц. Она соответствует легкому релаксу. Ты закрыл глаза, но еще не уснул. В детском возрасте наш мозг преимущественно находится во власти альфа-волн. Вообрази, что альфа-волны — это твой personal beast в спидране, по жизни. При стимуляции альфа-волн происходят следующие чудеса. Креативность на стероидах. Креативность повышается, как если бы тебе в Майнкрафт дали неограниченный доступ к ресурсам. Блоки становятся ярче, идеи круче, а ты создаешь свои шедевры, не задумываясь о границах. Чил и расслабон. Расслабляется разум и мускулатура. Ты словно оказываешься в Animal Crossing, просто бродишь по острову, слушая музыку. Альфа-активность — это твой остров умиротворения в мозгу. Критическое мышление становится лучше, как если бы в Among Us ты всегда знал, кто предатель. Ты видишь детали, которые другие игнорируют, и делаешь выводы на уровне Шерлока Холмса. Улучшение физических навыков. Твои рефлексы становятся острыми, как в Dark Souls, как если бы у тебя был неограниченный доступ к эликсирам, влияющим на силу и скорость. Стресс и тревога отходят на второй план, уменьшается и снижается их воздействие. Словно блок в Тетрис идеально подходит и уничтожает 4 ряда сразу. Все негативные эмоции исчезают, и у тебя комбо X4 по хорошему настроению. Легкость обучения. Повышается способность к обучению и усваиванию информации. Представь, что ты заходишь в туториал и сразу все понимаешь. Бустим иммунитет. Ты словно становишься Геральдом из Ведьмака. Болезни и яды на тебя не действуют. Это, конечно, красивое описание, но по оценкам исследователей, альфа-волновая активность действительно положительно влияет на иммунитет. Счастье и эмоциональный интеллект. Твой уровень эмпатии растет. Повышается уровень серотонина, а его недостаток связывают с депрессивными состояниями. Ты позитивнее смотришь на жизнь. Память как SSD-диск. Альфа-волны делают твою память быстрой и надежной, как SSD в Xbox или PlayStation, а может и лучше. Анти-эйджинг для мозга. Согласно результатам ряда исследований, альфа-волны могут помочь в борьбе с возрастными изменениями памяти. Все равно, что ты нашел бы в жизни пасхалку, которая позволяет использовать все улучшения персонажа, даже если уровень уже зашкаливает. Так что альфа-волны — не просто статы, это набор уникальных скиллов, которые ты можешь активировать в любой момент, как ульту в игре. Бета-волны — это твой повседневный режим. Когда ты в бою с боссами в жизни и на работе, ловишь задания и гоняешь по миру. Если бы это был жанр игр, то, скорее всего, какой-нибудь арена-шутер или Bullet Hell. Скорость мышления в этом режиме как ускорение Forza. С этими волнами, как в хардкорном режиме в играх. Все быстро, все серьезно и каждая секунда на счету. Если альфа-волны — это когда ты фармишь World of Warcraft, то бета-волны — это как битва с боссом на максимальной сложности. Бета-волны соответствуют активности мозга на частотах в диапазоне 12-40 Гц. Мозговая активность на этих частотах отражает состояние бодрствования, и если ты не ребенок, то, скорее всего, эти волны преобладают у тебя в течение дня. Дополнительная стимуляция бета-волн влияет на следующее. Умственные способности. Представь, что у тебя есть вечный power-up на интеллект. Это как эликсир мудрости, которым ты можешь постоянно пользоваться. Фокус на целях. Это как aim assist в Call of Duty. Все лишнее отсеивается, и ты видишь только цель. Позитивное мышление. В игре бывает, тебя много раз убивают, но ты все равно идешь дальше, потому что веришь в победу. С бета-волнами ты всегда в таком режиме. Я смогу. Энергетический уровень. Забудь про энергетики и кофе. Высокая активность на бета-волнах, как неограниченный запас маны. Социальная активность. Ты становишься похож на стримера или звезду инсты с миллионами подписчиков. Все хотят быть в твоей команде, и ты всегда в центре внимания, будто ты ниндзя или мистер Бист. Быстрое мышление. Твой перк на ускоренное время реакции. Каждая секунда как минута, каждый шаг продуман. Ты как проигрок в Counter-Strike GO. Ничего не упускаешь из поля зрения. Эффективность. При активных действиях, как комбо в Street Fighter, ты не просто делаешь что-то, а делаешь это на 200% эффективнее. В общем, если альфа-волны — это как чилл-режим, то бета-волны — это скорее PvP. Только не переборщи с ними. Так можно заработать бессонницу. Тета-волны. Помнишь, как в RPG-шках ты исследуешь подземелья и находишь секреты? Тета-режим — это твои глубокие мысли, интуиция, креативность. Тут можно найти решения для квестов, которые в бета-режиме казались неразрешимыми. Это как загадочные уровни в The Legend of Zelda. Активность тета-волн соответствует частотам от 4 до 8 Гц. Это состояние глубокого расслабления. Тета-волны как комната сохранения в Resident Evil. Здесь творится магия. Легкий фоновый музон, ты чувствуешь себя расслабленным и готовым погрузиться в глубины своего внутреннего мира, словно побродил по секретному уровню перед большой битвой с боссом. Это черта, разделяющая твое подсознание и сознание. Стимуляция мозговой активности в тета-диапазоне влияет на следующие способности. Интуиция. У тебя как будто появляется встроенный радар, который, как орлиное зрение в Assassin's Creed, подсказывает, куда идти и что делать. Ощущения никогда не врут, и ты видишь будущее. Эмоциональные связи. Как кооп-режим в New World или рейд во второй The Division, где ты и твои тиммейты чувствуете и идеально дополняете друг друга на поле боя. Творческий потенциал. Включается в Creative Mode. Здесь нет границ, только твоя фантазия и бесконечные ресурсы. Духовность. Как отдых, который ты используешь в The Elder Scrolls, чтобы прокачать свои навыки. Только здесь ты прокачиваешь себя на уровне души. Глубокая релаксация. Ты чувствуешь себя невероятно заряженным и готовым к новым приключениям. Иммунитет и исцеление. Как автохил в Overwatch. Все ушибы и ссадины заживают быстрее. Меньше стресса. Представь, что ты как будто залутал на вылазке полный инвентарь полезных вещей в This War of Mine. Скрафтил печку, и вот твоим выжившим уже не так психологически тяжело. Обучение и память. Это как когда ты сохраняешься перед сложной задачей. Можно вернуться и пересмотреть свои действия, обучаясь на своих ошибках и запоминая правильные ходы. Так что если хочешь погрузиться в себя, как в открытый мир, полный загадок и магии, тета-волны — твой надежный проводник. Это как кататься на потоке, маунт из Elden Ring, который может перепрыгнуть пропасть между сознанием и подсознанием. На этом уровне ты не просто геймер, ты маг, алхимик и философ в одном лице. Дельта-волны — твой режим сна. В игре подобная функция была бы, наверное, представлена как автоматическое выставление HP и MP во время AFK. Дельта-волны, как та самая кровать в Dying Light, на которой ты спишь, чтобы пропустить полный ужасов ночь и начать новый день. Дельта-волны — твоя личная, безопасная зона, в которой до тебя не доберется ни один зомби. Это место, где ты восстанавливаешься после жарких битв и напряженных дуэлей. Этот режим активен, когда ты крепко спишь, как персонаж в Animal Crossing в своем домике после полного приключения дня. Дельта-волны обычно срабатывают на частотах от 0,5 до 4 Гц. Это нижний порог нашей мозговой активности. Словно твой персонаж в игре перешел в режим скрытности и еле тащится, чтобы пройти мимо врагов или просто отдохнуть. Эти волны — настоящие MVP — когда дело доходит до глубокого сна и восстановления. Мозговая активность в дельта-диапазоне влияет на следующие способности. Восстановление энергии. Ты словно оставляешь своего персонажа в Pokémon Center. Ты восстановился и готов к новым боям. Физическое исцеление. Скорее всего, у тебя есть большое зелье здоровья в инвентаре, и оно действует именно здесь. Глубокий сон. Это как когда у тебя находится Ultimate Power Up, и ты знаешь, что сейчас будешь недосягаем. Это твой внутренний кулдаун, который восстанавливает на всех уровнях. Регенерация сознания. Это как респавн в Call of Duty. У тебя снова полная шкала здоровья, и ты готов сражаться. Иммунная система. Это как перк «Свинцовое брюхо» в Fallout, позволяющий с меньшими рисками пить облученную воду. Твое здоровье становится крепче. Снижение стресса. Представь, что ты сварил зелье видений в Potion Craft, и все проблемы кажутся твоему персонажу уже не такими страшными. Поддержание биологических процессов. Да-да, это как фоновые процессы и задачи, которыми занят комп, пока ты его не используешь. Но эти задачи жизненно важны. Как когда твоя любимая онлайн-игра уходит на обслуживание. Плохо в текущий момент, но полезно для общей производительности в дальнейшем. Обработка информации. Это как журнал в Киберпанк 2077, где хранятся все твои квесты и информация о мире игры, и ты можешь воспользоваться этими данными для дальнейших приключений. Не рекомендую недооценивать дельта-волны. Они как надежный помощник NPC, который приглядывает за тобой и охраняет, пока ты исследуешь открытый мир. Они не гламурные, не дадут суперспособности, но без них ты быстро выгоришь. Это как базовый инвентарь. Некоторые предметы не прокачиваются, но без них никуда. Вот так работают различные волны в нашем мозге. И теперь ты знаешь, как каждый из них может влиять на тебя и твой геймплей. Майнд-машины — это легальные мощные чит-коды для жизни, только без риска получить бан от администрации реальности. Конфиги для твоего внутреннего сервера, которые можно кастомизировать под текущий уровень сложности или босса, с которым тебе придется столкнуться. Это как собственный инвентарь в RPG. Нужен буст креативности, активируй альфа-волны. Хочешь быть внимательным и сконцентрированным, как геймер перед финальным матчем на турнире, тебе помогут бета-волны. Для меня это не просто устройство. Это мультитул, как швейцарский нож для мозга. Мой опыт, опыт моих близких и других юзеров, которые дали этой технологии шанс, просто кричит: «Это работает, чувак!» Если ты не будешь использовать их как спид-раннер, который пропускает туториал, то будешь в безопасности. Важное замечание. В любом случае использование подобных приборов должно согласовываться с твоим лечащим врачом. И вся ответственность лежит исключительно на тебе. Кто знает, возможно, именно тебе стоит держаться от подобных приборов подальше. Майнд-машина — не просто гаджет. Это как эпический лут, который падает с редкостью типа Legendary и меняет всю твою игру. Недооцененный? Да. Но, как говорится, не знают только ленивые или нубы. Прокачка мозга — это не читерство, это оптимизация геймплея. Это тайное оружие и секрет мастеров. Держи ачивку. Секретный уровень, модификация реальности пройден.